Глава 41. Африканки постоянно активно вербуют огненных магов. Они всегда были сильны в стихии огня. Для чего им боевики, думаю, всем понятно. Англичане традиционно сильны в воде и воздухе, а американцы хороши с камнем и металлом. Это не значит, что в этих странах слабые маги других направлений, отнюдь. Просто исторически именно эти направления там сильны. Что же касается нас, европейцев, то так уж сложилось, что у нас маги появляются немного реже, чем на других континентах, но они более сильные. А главное, у нас очень сильная школа магов. На первый взгляд разница незаметна, но именно благодаря нашим методикам наши маги более подготовлены и более универсальны. Это общая теория, которая вполне доступна тем, кому это интересно. А теперь я расскажу то, что обычно не афишируют. Прежде всего, вы должны знать, что предрасположенность к магии можно немного спланировать. У нас этим занимается отдельный департамент в Имперском Совете. С одной стороны, это хорошо, появляются семейные школы магии, которые глубже разрабатывают отдельные направления, можно получать необходимое количество тех же живчиков или огоньков. С другой, это делает развитие магов слишком ограниченным. И европейский подход заключается в том, чтобы избегать узкой специализации. К примеру, в Африке вторая стихия является редкостью, в то время как у нас норма. Какой подход лучше, это спорный вопрос. Но замечу, что Европа уже несколько столетий диктует магическому миру свои условия. «Но Африка нас победила», – вставил я, перебив этот поток восхвалений. «С чего ты взял?» – возмутилась из кресла Мария. «У нас были отбиты заморские территории, и война завершилась не благодаря победам магов, а благодаря техническим новинкам». «Что ты понимаешь в военной магии? Ты хоть раз видел, на что способен Серебряный легион?» прервал нас Санчес. «Вы правы, Доминик. По сути, мы потерпели поражение как маги. Не спорь, девочка, это так. Но прошу учесть вот что, господин Каррера. Именно благодаря тому, что европейские маги не были зажаты в узкие рамки специализации, они так легко приняли эти самые технические новшества. Поверьте, Доминик, это было очень нелегкое время». И надо было иметь определенный стиль мышления, позволяющий легко принимать новинки и применять их на практике. «Африканская мамба гораздо лучше нашей лагуны», – возразил я. «И что с того?» – усмехнулся Санчес. «Мамба – это чуть ли не единичный пример достижения целого континента, к тому же дорогой и не особо практичный. А вот наш трактор...» Тур, да и та же лагуна, эксплуатируется по всему свету, представляя собой образцы надежности. В целом, Европа сейчас лидирует по технологии и не уступает в магии любому континенту. Но это так, к слову. О чем это я? Ах да, традиции и специализация. Именно благодаря тому, что наша магическая школа предусматривает многостороннее развитие, Европа и выбивается в лидеры по количеству универсалов. По статистике, один универсальный маг у нас приходится примерно на 10 тысяч магов. У американцев соотношение 1 к 15-20 тысячам, а в Африке 1 к 50. Понимаете, насколько мы отличаемся друг от друга? Это благодаря именно нашей школе магии, уточнил я. «Не только. Тут и менталитет играет роль, география, история так пошла. Подробности сейчас не важны, их очень много, и они не всегда бесспорны. Мы же сейчас говорим именно о магах-универсалах. В Европе таких больше, да и вторичные стихии – это тоже немного универсальность, согласитесь? Именно маги-универсалы стояли за всплеском немагических технологий, как это ни странно. Просто в силу гибкости разума и готовности принять нестандартное, а порой и парадоксальное решение, маги-универсалы и решились развивать технологии. Но вот ваш случай, Доминик, интересен другим. Вы универсал, не прошедший инициацию, да к тому же еще и видящий ток силы. Кстати, почему вы не прошли до сих пор обряд специализации? Не хочу выбирать одно направление за счет другого, пожал я плечами. Ясно, я так и подумал. Ну что ж, тогда я вам немножко расскажу о планах, которые я связываю с вами. Для начала, немного фактов из вашей, Доминик, биографии. Возьмем, к примеру, вашу связь с Тулеппе. Вы дали клятву, она ответила, ваш источник вступил в контакт и взаимодействие с ее источником. Результат – у нее дар крови и сильные способности в жизни. Что? У меня натурально отвисла челюсть. Проматерь великая, прошептала напрягшаяся Мендес. «Ваша сестра не имела с вами общей клятвы», – невозмутимо продолжал Санчес, не обращая внимания на нашу реакцию. «Она не стала более сильным магом, зато у нее проявилась третья стихия. Ваша подружка Гарсия уже прошла инициацию, она состоявшийся маг и взрослый человек, но у вас была интимная связь. Теперь Гарсия может делать то, что раньше не могла». Менять токи силы в кристаллах без помощи инструментов, или же обходясь их минимумом. Вы знаете, что она теперь тоже видит силу? Это только три случая, которые я могу подтвердить документально. А еще можно добавить общий повышенный уровень источников в вашей школе вообще и в вашем классе в частности. Я имею в виду старшую школу, видимо, ваше влияние в средней было недостаточно по времени и силе. Получается, что сейчас вы словно излучатель, попав под воздействие которого, юные одаренные открывают в себе новые способности. Мария и старый маг смотрели на меня, а я смотрел в кружку с кофе и напряженно думал, не обращая на них внимания. Мысли пребывали в первозданном хаосе, впрочем, хаос скоро закончился и стали выплывать грандиозные перспективы. А тем временем змей-искуситель продолжал. «Теперь неприятные новости. Как универсал вы можете влиять на развитие способностей окружающих очень недолгий срок. Точно не скажу, но влияние ваше, судя по всему, ограничено вашими ровесниками, при условии, что они не прошли обряд. Вам 15, к 18 практически все ваши ровесники сделают свой выбор, и ваше влияние на их развитие сойдет на нет. Поэтому я вам предлагаю вот какой вариант. Афишировать ваши способности мы не будем, хотя бы для вашей же безопасности. Ваш источник достаточно силен, чтобы вы претендовали на место в Имперской академии. Сейчас уже поздно, но на следующий год вы туда поступите. Я не требую от вас, чтобы вы спали со всеми одноклассницами или давали клятвы направо и налево, но я надеюсь, что просто ваше присутствие в стенах этого заведения подстегнет источники учащихся там магов. СБ Европы в моем лице делает вам официальное предложение». Полный пансион, стипендию и гарантированное баронство по окончании учебы в академии, а также полную поддержку ваших проектов, как коммерческих, так и социальных. Социальных? Кружки, клубы, хобби. Чем больше магов будет с вами контактировать, тем лучше. Судя по отсчетам, для вашего характера это будет не слишком приятно, потому мы и предлагаем вам щедрую оплату и не менее щедрое вознаграждение по окончании контракта. «Эй, дядя!» – возмутилась Мария. «А про семью ты не забыл? В чем наш интерес?» «Интерес МС тут будет прямой. Думаю, что вы возьмете на себя патронаж этого молодого человека». СБ будет не против разделить с вами финансовые риски. К тому же корпорация получит доступ к некоторым сведениям частного характера о перспективных студентах академии». «И к закрытым личным делам», – тут же дополнила Мария. «Это не ваше дело», – строго произнес маг. «Это уже вмешательство в государственные интересы». «Ладно», – согласилась Мария и тут же добавила. «Ну а рекомендации ваших аналитиков? А мы будем спонсировать проекты Доминика». «Все проекты?» – у старого мага насмешливо поднялась бровь. Мария задумалась, а потом подтвердила. «Все. МС выделит ему лабораторию, но если что-то получится, то производство будет только на заводах МС. И мы будем полноправными партнерами с другими компаниями, если проект будет слишком обширный. Не считая чисто государственных предприятий, конечно. Но там разговор будет отдельный». Санчес хмыкнул, и они вместе посмотрели на меня. Я даже поежился под взглядами. Как быстро они все решили. Мое мнение спросить не судьба? А если я откажусь? «Откажетесь от чего?» – вкратчиво поинтересовался седой маг. «Вы готовы отказаться от лучшего в мире обучения, индульгенции мелких проступков и богатства для вас и вашей семьи?» «Доминик», – Мария прижала руку к груди, – «я хоть и принцесса МС, поверь, что я не собираюсь тебя обманывать. Ты достаточно взрослый, поэтому я буду говорить откровенно и цинично. Ты – ценный ресурс. Звучит грубо, но это так. А еще ты – неопытный самец, малек, заплывший в глубокий омут к хищникам. Если ты не продашь свои способности, то тебя просто уничтожат, физически. Поверь, я знаю, о чем говорю, а дядя может показать тебе и документы по таким случаям. В одиночку ты не выживешь. Даже если и выживешь, то чего ты добьешься? Кто даст тебе воплотить твои задумки? Да обвешайся ты патентами, как новогодняя елка, это не даст тебе возможность их реализовать. А именно это сможем тебе дать мы. Да, мы покупаем тебя, но тебе придется на это пойти в любом случае. Время одиночек прошло. К тому же тебе делают предложение не одна, а сразу две могущественные организации мирового уровня. Пусть у МС меньше власти, чем у СБ, но уж денег у нас хватает, поверь. Тебе что-то не нравится? Есть особые условия? Только скажи, и мы найдем компромисс». «С ней все ясно, вербует и не скрывает своего интереса. А вот старик что-то мутит, в его словах не один и не два смысла. Такие интриганы просто не могут быть настолько простыми. Контракт на 2 года, обучение в академии, мои проекты, титул барона, и вы это все оплачиваете, так?» «Верно. Позвольте дать вам совет, Доминик. Прислушайтесь к предложению моей племянницы. Как государственный чиновник, я могу вам гарантировать многое, но не все. Если вы не прислонитесь к какой-либо корпорации, вряд ли вы сможете реализовать свой потенциал. Пока что вы не проявили финансовых талантов, и в ваших планах нет своей личной финансовой империи, верно? Впрочем, заверяю вас, что если вы не согласитесь с предложением моей племянницы, то правительство Европы все равно будет помогать вам, а имперский совет всячески поддерживать ваши начинания». «Имперский совет – тоже сборище лоббистов», – фыркнула Мендес. «Но их лояльность не подлежит сомнению, а корпорации преследуют только свою выгоду». На это у Марии не нашлось ответа, оставалось только фыркать. Я откинулся в кресле и прикрыл глаза. «В принципе, а что мне еще остается? Люси и мотоциклы? Да, но стоит только принцессе нахмурить брови, и проект будет легко похоронен в юридических вопросах. Как она ткнула носом в нашу некомпетентность в этом, а? А ведь это только самое очевидное. Да и дядя ее не зря намекал на статус врага народа. Закопают в асфальт во имя высших интересов и все дела. По сути, мне сделали шикарное предложение, чего еще желать? И самое главное, я сам могу выбирать направление исследований. Кто удивится, что такой одаренный и гениальный я заинтересовался такой необычной темой, как порталы? Мне надо подумать. Разумеется, мы не станем требовать от вас ответа прямо сейчас. Только позвольте вам кое-что пояснить, сударь. Я не знаю, как вы договоритесь с МС, но участие СБ в вашей дальнейшей судьбе даже не обсуждается. Универсалы – это козыри государства. Поговорите с вашей опекуншей, думайте сами, мне все равно. Отныне вы официально знаете о своем статусе. Ваши дальнейшие планы будут под пристальным присмотром нашей службы. Получается, что у меня и выбора нет? Он у вас невелик, это так. Либо официальная служба в государственной структуре, либо корпорация, которая контролируется СБ. Список этих организаций я вам предоставлю до конца недели. Думаю, что вы также получите и дополнительные материалы от госпожи Мендес. Вам все ясно? Доброжелательный тон старого мага не скрывал жесткости слов. Да, шуточки кончились, добро пожаловать в клетку и на поводок. Выбор лишь в длине поводка и строгости ошейника. Я сухо попрощался с аристократами и вышел. Слуга довел меня до лимузина, и тот отвез меня назад, высадив за квартал от моего дома. Видимо, конспирацию соблюдают. «Ты был очень убедительным, дядя». Я всего лишь раскрыл ему глаза. «Ну да, правда, самое главное ты не сказал». «Это я беру на себя. Со временем он и сам узнает, но сейчас об этом говорить рано». «Как думаешь, сколько у нас времени?» «Статистика по универсалам скудная, но, думаю, не более 5 лет. Рекорд был 10, но дело было еще до войны, могли и ошибиться». «За 5 ты ручаешься?» «Думаю, что даже 2 лет в Академии будет достаточно для того, чтобы поднять общий уровень элиты магов. Парень не сидит на месте, так что эффект должен быть. А после окончания Академии, ну, тут уже тебе карты в руки». «Думаешь, он откажется от моего предложения?» «Лола, это же универсал. Кто знает, какие у него мысли?» «Я пытался вызвать сюда хотя бы эмпата, чтобы проверить Каррера по-тихому, но мне не позволили это сделать в частном порядке. А официально светить белую вспышку я не рискнул. Теперь-то, конечно, придется дать делу ход». «И акулы полетят на кровь». «Я буду прикрывать парня как могу, но я не всесилен. У тебя максимум 2 недели, чтобы наложить на него лапу, а потом тебе придется за него воевать. Ты же понимаешь, что я сильно рискую». «Я знаю, дядя, и поверь, семья будет тебе благодарна за эту информацию. Даже я узнала много нового». «На самом деле это не секрет. Если бы ты чаще бывала на семейных советах, то...» «Дядя, только ты не начинай меня сватать, мне мамы хватает». «Как думаешь, может мне Доминика в мужья взять? Заметил, как он на меня смотрел?» «Нет». «Конечно, Демендес в этом плане не стесняются, но это плохой выбор. Парня начнут обхаживать и подсовывать под него всех девиц. Хочешь такого мужа? К тому же, насколько я разбираюсь в людях, он и сам не в восторге от идеи свадьбы. Уж поверь мне».